последний момент, на котором мы остановимся, это отношение, которое Библия встречает со стороны мира. Некоторые эту книгу считают странной, потому что они никогда не читали ее. Мне припоминается, как однажды я читал священную историю о Давиде и Голиафе, и присутствующая при этом особа, которая в сущности была уже в зрелом возрасте, сказала: «Что это за интересная история? Из какой-то книги вы читаете?» Помню другой случай, когда одна особа пришла ко мне, и я беседовал с ней о ее душе. Она говорила мне, как глубоко в ней желание служить Богу, но в членах своих она находит другой закон. Тогда я открыл послание к римлянам и прочитал ей слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам 7:19. «И это в Библии?» — сказала она. «А я и не знала об этом». Я не упрекнул ее за то, что она не интересовалась Библией до тех пор, но удивился, что есть еще люди, которые лучше знают, что написано в их дневнике, чем то, что написал им Бог. Многие из нас могут прочесть роман залпом от начала до конца. Библию же не читают. Эта крепкая, основательная, насыщающая пища остается ими без употребления, в пренебрежении. А между тем они жадно хватаются и пожирают все, написанное людьми в духе времени. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Вы не читаете их, и я выставляю против вас тяжкое обвинение. Может быть, вы скажете, что я несправедлив, но в данном случае я предпочитаю лучше иметь у вас худшее мнение, чем слишком хорошее. И поэтому я обвиняю вас в том, что вы не читаете Библию. Некоторые из вас ни разу не прочитали ее с начала до конца. Я знаю, что говорю то, с чем вы честно должны согласиться со мной. Вы непостоянные читатели Слова Божия. Вы говорите, что у вас в доме есть Библия. Но я и не думал о вас, как о язычниках, у которых совсем нет Библии. Но позвольте вас спросить, когда вы читали ее в последний раз? Во многих семьях Библии остаются в пренебрежении. Многие давно не открывали ее, и таковым Господь вправе сегодня сказать: «Написал я вам важные законы мои, но они сочтены вами как бы чужие». Есть и такие, которые читают Библию, но при этом говорят, что это сухая книга. Один молодой человек сказал, что читать Библию для него слишком утомительное занятие. Он рассказал о себе: «Моя мать просила меня, чтобы я читал главу из Библии каждый раз, когда отправляюсь в город. Желая угодить ей, я соглашался, но теперь жалею об этом. Я сказал этому человеку, что было время, когда и я не видел в Библии ничего интересного. И знаете почему? Потому что слепые люди вообще ничего не могут видеть. Но когда Дух Святой касается чешуи наших глаз, она отпадает. Когда Он мажет наши глаза глазной мазью, тогда Библия становится для нас драгоценной книгой». Мне вспоминается священник, который пошел навестить старушку с тем, чтобы напомнить ей о некоторых драгоценных обетованиях Слова Божия. Когда он открыл одно из них, то увидел, что на полях против этого стиха была поставлена буква «Б». «Что это значит?» – спросил он. «Это значит бесценный», – ответила она. Еще дальше он увидел букву «И» – «И», «Д». А это означает «испытано» и «доказано», потому что я испытала эти стихи в моей жизни, и теперь они для меня уже доказаны. Друзья мои, если вы испытали Слово Божие, и оно подтвердилось в вашей жизни, если оно драгоценно для вас, только тогда вы можете назвать себя христианами. Те же, которые пренебрегают Библией, не имеют в ней ни части, ни жребия. Но есть еще один разряд людей, которые ненавидят Библию и презирают ее. Таким я напомню несколько слов из Священного Писания. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». Деяние 13:41. И еще. «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Псалом 9:18. И «в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». 2 Петра 3:3. Если вы считаете себя спасенными, то ваше спасение должно быть основано на Библии. Поэтому исследуйте ее, читайте ее, соглашайтесь с ней. Будь уверен, непокорный друг, что твои насмешки не могут изменить истины, и твои шутки не могут отвратить от тебя неизбежного приговора. И хотя бы в твоем упорстве ты заключил союз со смертью и подписал договор с адом, все-таки неизбежное правосудие постигнет тебя, и ужасное мщение повергнет тебя в прах. Напрасно ты насмехаешься над вечными истинами, которые сильнее твоих мудрствований. Хотя бы ты говорил сильно и остроумно, это не может изменить ни одного слова божественной истины из этой книги Откровения. Но и для тебя еще есть надежда. Эта надежда сокрыта в ранах Спасителя, надежда на милосердие Отца Небесного, надежда на всемогущее ходатайство Святого Духа. Люди философского склада ума говорят мне, что с моей стороны очень хорошо, что я убеждаю людей читать Библию. Но все-таки они думают, что есть много других наук, которые несравненно интереснее и полезнее богословия. Позвольте таковых спросить, что вы подразумеваете под наукой? Наука анатомирования насекомых и собирания коллекций бабочек? Конечно, нет, скажете вы. Тогда может быть наука о сортировании камней или о наслоениях земли? Нет, и это совсем не то. Что же тогда наука? О, говорите вы, всякая наука лучше изучения Библии. А знаете ли, что ваш выбор обусловлен тем, что вы находитесь очень далеко от Бога? Но факт остается фактом, что учение Иисуса Христа – самая чудная наука из всех наук. Пусть ни один из нас не отойдет от Библии, думая, что из нее нельзя научиться мудрости. Хотите ли вы знать нечто из астрономии? Вы можете найти эти познания в Библии. Там рассказывается о Солнце правды и о Вифлеемской звезде, о ботанике. И эти сведения вы найдете в Библии. В ней рассказывается о Нарциссе Саронском и Лилии Долин. Если хотите знать что-либо о генеалогии и минералогии, вы можете прочесть в Библии о скале веков и о белом камне, на котором написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Откровение 2:17. В Библии вы также найдете самые древние исторические документы из жизни человечества. Какая бы наука вас ни заинтересовала, читайте Библию, и в ней вы ее найдете. Придите и пейте из этого чудного источника знания и мудрости, и вы станете мудрыми во спасении. Мудрые и неразумные, младенцы и мужи, седовласые старцы, юноши и девицы, я обращаюсь к вам. Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Христе. Пусть Господь поможет каждому из нас привести в исполнение то, что мы слышали. Мне рассказывали о старушке, которая так ответила на вопрос, что она запомнила из проповеди. Это было что-то о неверных весах и о неправильной мере. Я ничего не помню из проповеди, а только придя домой, я сожгла свою неправильную мерку. Так и вы, если запомните из моей проповеди столько, чтобы сжечь вашу неправильную мерку, то это уже хорошо. Пусть сам Бог в своей безграничной благости и зальет в ваши души радужные лучи солнца правды по ходатайству своего Всеблагого Духа, потому что только при этом условии мои слова принесут вам пользу и послужат во спасение ваших душ.